и прежде чем ответить, я нервно сглотнула. Спать не хочу и совсем не устала. Я соврала лишь наполовину. Закрывать глаза не хотелось. Салон освещали только неоновые указатели приборной панели. Однако этого было достаточно, чтобы разглядеть любимое лицо. «Постарайся», — шепнул Каллен, прильнув губами к моей мочке. Я покачала головой. «Упрямство никуда не делось», — вздохнул Эдвард. «Упрямство мне точно не занимать. С его помощью я боролась с тяжелыми веками и выиграла. На темной автостраде было сложнее всего, зато очень помогли яркие огни аэропорта Флоренции, а также возможность переодеться и почистить зубы. Элис купила брату новую одежду, а серую накидку бросила в кучу мусора на одном из поворотов. Перелет в Рим оказался слишком коротким, и усталость не успела затянуть в сети, но я прекрасно понимала, путешествие в Атланту будет совершенно иным испытанием, и попросила у стюардессы колу. «Белла», зная мою чувствительность к кофеину, покачал головой Эдвард. Элис сидела в соседнем ряду, и я слышала, как подруга шепчется по телефону с Джаспером. «Не хочу спать», — напомнила я. Объяснение дала вполне реальное, потому что оно было правдой. «Если закрою глаза, увижу то, что видеть не хочется. Кошмары замучают». Больше Каллен спорить не стал. В полете можно было вдоволь наговориться и получить ответы на все вопросы, интересующие и одновременно страшащие. Я заранее содрогалась от того, что скажет Эдвард. Впереди столько свободного времени, и в самолете Каллену от меня не скрыться. Ну, по крайней мере, скрыться непросто. Кроме Элис, нас никто не услышит. Уже поздно. Большинство пассажиров отключают свет и приглушенными голосами просят подушки. Во время разговора и с усталостью проще бороться. Однако, вопреки здравому смыслу, бесконечные вопросы тяжелыми цепями сковали язык. Наверное, на ход мысли повлияло нервное физическое истощение, но мне казалось, не задав вопросы сейчас, я смогу купить хоть несколько часов и, подобно Шахерезаде, растянуть общение с Эдвардом еще на одну ночь. Поэтому и продолжала пить колу, боясь даже моргнуть. Каллену, похоже, нравилось молча сжимать меня в объятиях и, будто рисуя, водить пальцами по лицу. Я тоже осторожно касалась его щек, губ, глаз. Понимала. Потом, когда останусь дома, будет больно, но остановиться не могла. Он целовал мои волосы, лоб, запястья, губ старательно избегал. Пожалуй, так даже лучше. В конце концов, сколько боли может вынести человеческое сердце? За последнее время мне пришлось немало пережить, но сильнее я от этого не стала. Наоборот, чувствовала себя бесконечно слабой. Одно единственное слово — и разобьюсь вдребезги. Эдвард молчал. Надеялся, что я засну, или просто ему было нечего сказать. Я снова выиграла битву с тяжелыми веками, и когда приземлились в аэропорту Сиэтл-Такома, даже увидела стоящее над плотными облаками солнце. Потом Эдвард опустил козырек, но я все равно гордилась собой. Отлично, ни минуты не потеряла. Нас ждали. Если Каллинов это не удивило, то я ни на что подобное не надеялась. Первым на глаза попался Джаспер. Впрочем, ему было не до меня. В плотной толпе прибывших он не видел никого, кроме Элис. Встретившись, они не стали, подобно другим влюбленным, целоваться и обниматься, а просто смотрели друг другу в глаза. В этом было столько личного, даже интимного, что я поспешно отвернулась. Карлайл с Эсми ждали в закутке, подальше от очереди, тянущейся к металлоискателям. Эсми прижала меня к себе крепко, но как-то неловко, потому что руки ее приемного сына до сих пор обвивали мои плечи. «Спасибо огромное!» — шепнула она, а потом обняла Эдварда. В глазах миссис Каллен светились такие переживания, что, наверное, умей она плакать, точно бы разрыдалась.